оранжерея. Когда мой дядя окончательно состарился, он стал интересоваться ботаникой. Свою собственную семью он так и не завел, но у него были многочисленные сердобольные родственники, которые о нем заботились. Они купили ему дорогие, прекрасно иллюстрированные книги по ботанике. Дядя похвалил книги и отложил их в сторону. Но когда родственники отправлялись на работу, в школу или еще куда-нибудь, каждый по своим делам, он выходил из дома, садился на трамвай и ехал в ботанический сад. Ехать туда было далеко и неудобно. Почти всю дорогу приходилось мерзнуть. Но все неудобства этой поездки окупались ожиданием момента, когда он распахнет ворота оранжереи, и в лицо ему ударит теплый воздух, напоенный сильным и вечным запахом цветов. Не менее приятно было погрузиться в тишину. Посетителей здесь не было почти никогда. Дядя неизменно направлялся к пруду с кувшинками. Но сначала он бродил по узким аллеям между тропических растений. Джунгли подступали к нему вплотную. Но он никогда не притрагивался к растениям и не читал их названия на табличках. Подчас им овладевало нелепое желание войти в гущу этого роскошного цветения и с чувством безграничного обожания не только созерцать, но и ощущать все это великолепие. Это опасное желание становилось все сильнее возле пруда с кувшинками, с лотосами, в мелком бассейне с прозрачной, постоянно булькающей проточной водой. Снять ботинки, засучить брюки и побродить босиком между цветами и широкими листьями, чтобы они раздвигались и снова смыкались, будто ничего не случилось. Какое это было бы блаженство! И испытать его в одиночестве, в теплой и безлюдной оранжерее. Возле бассейна стояла небольшая железная фигурная скамейка, выкрашенная в белый цвет. На ней дядя имел обыкновение отдыхать, погружая созерцание и размышления, свободное от треволнений внешнего мира. Над бассейном высился большой стеклянный купол, сооруженный давным-давно. Купол обрамляла очень красивая галерея с легкими ажурными металлическими перилами и арабесками в стиле модерн, воздушными, словно бабочки. Ведущая на галерею винтовая лестница отличалась такой же игривой, манящей элегантностью. Время от времени люди карабкались по винтовой лестнице, проходили по галерее, спускались вниз и исчезали. Они всегда спешили и почти не обращали внимания на пруд с кувшинками. «Ослы», — думал про них дядя, — «ноги у них сильные, а ума мало». Смотритель оранжереи сидел за большим пушистым кустом. Он обычно читал или вязал. Дядя не раз хотел спросить, что это он вяжет, но не решался. Он хотел сохранить между ними необходимую дистанцию и тишину в зале. Они лишь обменивались кивками. Случалось, что смотритель покидал свое место за кустом и по какому-нибудь делу проходил мимо пруда с кувшинками. А один раз, когда дядя уходил из оранжереи, он поспешил открыть ему тяжелые ворота. Дома дядя запретил родственникам распахивать перед ним дверь. Но в данном случае это была дань уважения, которую можно было принять. Он был «Grand Old Man», оранжерей, один-единственный, кто понимал ее значение. Однажды, явившись в оранжерею, дядя понял, что скамейка принадлежит не одному ему. На ней сидел старый господин с бархатным воротником и с висячими усами. Дядя пошел дальше. Он побродил по зеленым аллеям, а когда устал, вернулся к скамье. Но она была по-прежнему занята. Скамейка была маленькая, на ней едва хватало места для двоих. Дядя подождал немного и поехал домой. А в другой раз произошел еще более досадный случай. Когда дядя собрался идти домой, этот старикан в тот же самый момент поднялся со скамьи. Место освободилось, но слишком поздно. Дядя попытался выйти первым, но старикашка оказался проворнее, чем можно было от него ожидать. И оба господина оказались у входной двери одновременно. Старикашка отворил дверь, потому что дядя стоял и ждал.